Глава 13. Нет желания даже идти к Ониксу. Аппетита тоже. Поэтому я быстро переодеваюсь в спортивную форму и спускаюсь в тренажерный зал. Может, хоть на короткое время удастся заглушить эту невыносимую кашу в голове. Беговая дорожка ровно гудит под ногами, вибрируя в икрах, и этот ритм кажется слишком равнодушным, слишком пустым. Капля пота стекает со лба, щекочет кончик носа, но не спасает от тяжести внутри. Кажется, что стены давят, а воздух вокруг плотный и тягучий, будто и он знает, что выхода нет. Я бегу на месте, разглядывая густую рощу за окном, и представляю, как срываюсь с дорожки и ухожу в самую глубь зарослей, лишь бы спрятаться от бардака внутри. Но между мной и этим воображаемым спасением все то же стекло. Холодное, глухое. Я остаюсь по эту сторону, не приблизившись к освобождению ни на шаг. Мышцы ног постепенно наливаются свинцом, дыхание сбивается. Каждый шаг дается все тяжелее, но я бегу. Бегу, потому что физическая боль хоть ненадолго притупляет внутреннюю. Потому что остановиться, значит снова остаться с ней один на один. Когда от усталости я почти спотыкаюсь, останавливаю тренажер и буквально валюсь на пол, хватая ртом воздух. Грудь ходит ходуном, сердце колотится где-то в горле, будто пытается вырваться наружу. Ладонями убираю выбившиеся из хвоста и прилипшие к лицу пряди волос и смотрю в белый потолок. Он слепит. Давит. Кажется слишком чистым и чужим. Все вокруг невыносимо яркое, слишком живое для моего состояния. Поэтому я закрываю глаза и позволяю темноте накрыть меня. Той самой, что ждет каждую ночь. В ней нет света, нет вопросов и нет ожиданий. И странным образом именно там мне не страшно. Как бы Мейсон не вселял в меня страх, играя в свои жестокие игры, именно ночью я чувствую себя в безопасности. Словно жуть, исходящая от этого мужчины, заполняет все пространство вокруг, пропитывает стены и воздух, но до меня не добирается. Она оборачивается плотным коконом, который странным образом оберегает меня от любой другой опасности. Это нелогично, неправильно. И пугающе. Но именно так все и есть. Чертов хаос. Еле добравшись до душа на ватных ногах, я скидываю насквозь пропитанную потом одежду на пол и включаю кран. Как только вода достигает комфортной температуры, опускаюсь на холодный кафель и подгибаю ноги, обхватив их руками. Вода бьет по коже, смывает липкость и усталость тела, но не трогает тяжесть в груди. Она остается здесь, давящая, неподвижная, словно часть меня самой, и ни один поток горячей струи не способен ее унести. «Миссис Рейфорд!» Слышу стук в дверь и голос Тессы. «Входи!» Отвечаю я, не стесняясь голого тела и даже не прячась. «Интересно, какие новости ждут меня на этот раз?» «Простите, что отвлекаю, но вам нужно подготовиться к встрече с мистером Рейфордом и его отцом». «Опять? Что на этот раз? Может, появились новости о смерти тех двоих?» «Ладно», — бросаю я. «Сейчас буду готова». Провожу руками по коже, смывая грязь, и даже не утруждаюсь тянуться за гелем для душа. Стягиваю волосы в тугой пучок, ощущая, как на спину время от времени падают отдельные капли. Кофта с длинным рукавом и свободные штаны кажутся слишком теплыми для этой погоды, но скрывают каждый лишний миллиметр тела. При встрече с отцом Мейсона именно это и нужно – быть как можно менее заметной, как тень. Я спускаюсь в холл, и тянусь к входной двери, удивляясь, что здесь меня уже не ждет его вечное сопровождение. Пустота рядом кажется странно облегчительной, почти обманчиво безопасной. «Вы куда?» – интересуется Тесса. «Ты же сказала, что у нас встреча!» С небольшим раздражением в тоне отвечаю я. Они прибудут сюда», — поясняет она, чем удивляет меня. «С чего вдруг сюда?» «Вы можете пока подготовиться к визиту». Тесса осматривает меня с ног до головы со слегка пренебрежительным видом. «Я готова!» «Не уступаю я. С какой стати мне стараться ради этих двоих?» «Лучше пройду в столовую и проверю, все ли готово у тебя». Бросив ей в лицо эту фразу, направляюсь в соседнюю комнату. Но внутри просыпается чувство вины. Эта женщина раздражает своим холодным, отстраненным отношением, и все же вчера она, можно сказать, вытащила меня из кошмара. Не дрогнула перед последствиями, вмешалась и остановила отца Мейсона, когда он уже почти перешел черту. И теперь эта мысль давит, как тяжелая ткань на плечах. Злюсь на нее за строгость, но в то же время понимаю, что без нее я бы... Лучше не думать, что могло бы быть. «Тесса», — оборачиваюсь я к женщине, — «спасибо за вчера». Экономка тут же понимающе кивает. Затем проходит мимо меня и берется поправлять сервировку на столе. Движения ее такие же четкие, монотонные, как всегда, но в лице что-то меняется. Уголки губ опускаются, в глазах появляется едва уловимая нотка грусти. На миг она кажется чуть более старой, чем я привыкла видеть, и в этом мелькает тихая усталость, которую она никому не показывает. «Дейра!» Раздается в холле стальной голос Мейсона, а следом слышится звук захлопнувшейся двери. По идее, я, как порядочная жена, должна выйти и встретить гостей. Но они здесь настолько нежеланные, что я просто остаюсь на месте, будто сливаюсь с тенью в углу. Первым в столовую входит Престон. Он вваливается с надменным видом, с вальяжной, почти провокационной походкой и медленно приближается ко мне, будто проверяет, насколько я податлива. «Привет!» – пробегает глазами по моему телу без стеснения. Не в силах произнести ни слова из-за кома в горле, я смотрю ему за спину и краем глаза бросаю взгляд на Мейсона, стоящего в проеме. Он буквально прожигает взглядом спину отца, что не может не удивить. «Что-то случилось?» Выдавливаю себя и интересуюсь причиной их неожиданного визита. «Да», — тут же отвечает Мейсон. «Надо решить один волнующий меня вопрос». Его отец опускается на обеденный стол с выражением скуки, не проявляя ни капли интереса. Мейсон же подходит ко мне, останавливается рядом и медленно поворачивает голову в мою сторону. От его темного взгляда по коже пробегает дрожь. Но почему-то мне не страшно. Я смотрю на его напряженное лицо и понимаю, его злость не направлена на меня. Наоборот, кажется, сейчас он готов сжечь все вокруг дотла, но меня оставить неприкосновенной, защищенной в этом огне. «Отец!» Он переключает внимание на мужчину. Тот лишь вопросительно поднимает бровь и пристально смотрит на сына. Мейсон медленно, почти как хищник, приближается к нему, облокачивается одной рукой о стол и склоняется ниже. «Говорят, ты плохо себя ведешь», — произносит Мейсон с издевательской ухмылкой на лице. «Клянусь, я впервые вижу, чтобы на лице его отца появилась настоящая паника. Глаза широко раскрываются, лицо теряет все оттенки, как будто вся кровь мгновенно ушла, а губы приоткрываются в немом ужасе. Он будто видит перед собой не сына, а столкнулся с собственным самым страшным кошмаром, и это зрелище одновременно завораживает и пугает. «Ка...» Начинает он, но Мейсон прикладывает указательный палец к его рту, заставляя молчать. Дальше все взрывается ужасом. Мой крик сливается с воплем его отца, когда Мейсон хватает со стола нож и пронзает им ладонь Престона насквозь. Я стою, парализованная от звука, не в силах пошевелиться. Лишь глаза следят за алым пятном, которое быстро расползается по белой скатерти, как предвестие того, что теперь никто и ничто не сможет остановить эту бурю. «Если ты еще хотя бы раз посмотришь в сторону Дейры», — шипит Мейсон отцу в лицо, — «я выколю твои глаза. Если коснешься, лишу обеих рук. А скажешь хоть что-то, что ее расстроит, вырву твой поганый язык и отдам на съедение скоту». Жалобный крик прекращается, и в комнате слышится лишь тяжелое дыхание нас троих. «И ты знаешь, что я не лгу». С этими словами Мейсон резко вырывает из плоти нож и отбрасывает его в сторону. Мужчина прижимает окровавленную руку к груди, и его лицо пылает так же ярко, как дорожки крови, стекающие по рукаву рубашки. Он резко встает, издавая душераздирающий стон, и, не выдержав боли, выбегает из дома. «Это...» Мейсон указывает на испачканную скатерть. «Оставить тут. Пусть будет напоминанием для всех». Я поднимаю глаза, не понимая, кому он обращается. Следую за его взглядом и вижу Тессу, стоящую в углу комнаты с опущенной головой. Я даже не заметила, как она оказалась там, став невольным свидетелем всего, что только что произошло. Ее присутствие будто добавляет в воздух еще больше тяжести, и от этого становится невыносимо тихо. «Мейсон», — подаю я голос. «Что это было?» В два широких шага он оказывается прямо передо мной, и я невольно отстраняюсь, но не успеваю. Его рука, испачканная кровью отца, цепко притягивает меня за талию, удерживая на месте. Я поднимаю голову, и наши глаза встречаются. Вторая рука мягко обхватывает мой подбородок, и его губы почти касаются моих, оставляя на кончике ощущение напряжения, холода и неуловимой угрозы. «Поговорим об этом ночью», — шепчет он тихо, чтобы это слышала только я. Я почти поддаюсь импульсу, хочу разорвать несколько миллиметров между нами и почувствовать его губы на своих. Но Мейсон успевает отстраниться, отпускает меня и уходит, не сказав ни слова. Я возвращаю взгляд к столу. Густое, вязкое пятно расползается по белой ткани медленно, но уверенно, достигает края и падает на пол маленькой каплей, затем второй. Сердце замирает, в ушах стучит кровь. Ладони непроизвольно сжимаются в кулаки. Это зрелище одновременно ужасает и завораживает. Невообразимо красиво в своей жестокости. Как и сам Мейсон. Смотря на него, под кожу забирается дикий ужас, но отвести взгляд невозможно. Он словно магнит, и я понимаю, что тело реагирует вопреки разуму. «Миссис Рейфорд», — голос экономки заставляет опомниться. «Может, воды? Или успокоительного?» Я смотрю на женщину и моргаю несколько раз, не веря своим глазам. На ее лице нет ни доли удивления, ни страха. Наоборот, в выражении застыло что-то холодное, почти удовлетворенное. Словно то, что только что сделал Мейсон, соответствовало ее ожиданиям, и эта невозмутимость пугает сильнее любого крика. Она словно наблюдает за сценой сквозь стеклянную стену, не испытывая ни сострадания, ни ужаса. И в этом спокойствии есть что-то невыносимо чужое и отчужденное. «Нет», — я прочищаю горло, пытаясь вернуть самообладание. «Я пойду к себе». Мейсон сказал не трогать скатерть, но нож и капли с пола лучше убрать. Тесса лишь кивает в знак согласия, а я разворачиваюсь и, цепляясь за стены, медленно бреду к своей комнате. Кажется, каждый шаг дается огромным усилием. Тело словно ватное, а мысли тяжелые, как свинец. Об этом он вчера говорил, что наказан будет каждый, кто осмелится причинить мне боль. Но он давно знал про выходки отца. Тогда что изменилось? Почему все вдруг стало так страшно реально? И главное, как мне к этому относиться? Внутри бушует смесь страха, недоумения и странного облегчения. И я не понимаю, как с этим жить.